посему впредь до моего возвращения остается молчать и верить, и да будет его святая воля. Примите, достопочтенный падре, заверение уважения к вам, брата вашего в Христе, Николаса Эскобара Марчамало, писано в порту Валенсии 1 ноября 1766 года от Рождества Христова. Со временем Танжер установила всех лиц, которые были упомянуты в письме. Королева-мать Изабелла Форнезе, очень благоволившая к ордену иезуитов, скончалась за полгода до этого. Письмо было адресовано падре Исидро Лопесу, самому влиятельному испанскому иезуиту, занимавшему высокое положение при дворе Карла III и скончавшемуся в изгнании в Болонье через 18 лет после роспуска ордена. Что же до инициалов, это не представляет никакой трудности для тех, кто привык читать книгу истории. Буквы ПП означали Педро Пабло Абарка, графа Аранда. За инициалом «Э» скрывался Лоренцо Эрмосо, индеец из Каракаса, обосновавшийся в Испании, интриган и заговорщик, который имел отношение к бунту против Эскилачи, а после изгнания иезуитов был взят под стражу, причем прокурор просил для него применения пыток, как на трупе, а затем он был выслан из страны. Буква «В» означала Луиса Веласкеса де Веласко, маркиза Вальда Флореса, писателя и близкого друга иезуитов, который позже заплатил за эту дружбу 10 годами заключения в крепостях Аликанте и на острове Алусемос. Под инициалом «Г» автор письма имел в виду аббата Гандару. Он был главной опорой иезуитов при дворе Карла III, которого часто сопровождал на охоту. Полное его имя было Мигель де ля Гандара, и его несчастная судьба могла бы послужить основой для нового графа Монте-Кристо или Железной маски. Его схватили за некоторое время до падения ордена, и 18 лет жизни он провел в заключении и умер в Памплонской тюрьме, причем за все эти годы так и не были прояснены причины его заточения. Судьба аббата Гандары заворожила Танжер, и она выбрала его темой своей диссертации на степень лиценциата. Она изучила все документы о его судебных процессах и значения в отделе права Национального архива в Симанкасе. Тогда же она установила название корабля, завуалированно упомянутого в письме. «Деи Глория! Слава Божия!» Таким образом, она сумела также доказать, что прощальное письмо падре Николаса Эскобара, падре Лопесу, в котором упоминался Гандара, было написано за день до ареста последнего, произведенного 2 ноября 1766 года. И в тот же день падре Эскобар направился в Гавану на борту корабля, который на обратном пути затонет вместе с командой и пассажирами. Работа Танжер под названием «Аббат Гандара. Заговорщик и жертва» удостоила самой высокой академической оценки. В ней содержалось огромное количество сведений о тюремном заключении, допросах и судебных процессах аббата, заточенного сначала в Батрессе, потом в Памплоне, где он оставался до самой смерти, и никто так никогда и не понял истинных причин кары, которую на него обрушили граф Аранда и другие министры Карла III, если не считать его тесных отношений с орденом иезуитов, члены которого, и среди них тот, кому было написано это письмо, будут взяты под стражу 5 месяцев спустя после ареста аббата, а потом изгнаны из страны. Относительно путешествия падре Эскобара в Гавану и 200 язычков зеленого пламени, о которых тайно сообщалось в письме, Гандара так ничего и не сказал, хотя во время допросов эта тема несколько раз поднималась. Тайна Деи Глории умерла вместе с ним. Жизнь шла своим чередом. Танжер занялась другими делами. Конкурс в морской музей, потом работа полностью поглотили ее внимание, новые интересы завладели ею. И так шло до того дня, когда появился Нино Палермо. Рыская по книгам и каталогам, он обнаружил ссылку на рапорт морского отдела Картахены, датированный 8 февраля 1767 года, о гибели Деи Глории в бою с корсарским кораблем. Указывалось и местонахождение документа. В числе прочих он был передан в морской музей. Таким образом, Палермо явился в музей в поисках информации, и случай свел его с Танжер. Именно ей было поручено выслушать этого охотника за сокровищами. Как и принято в его профессии, он приступил к делу не прямо, ходил вокруг да около, напускал туману и упомянул то, что действительно интересовало его, как бы между прочим. Но вдруг она уловила название Деи Глория. Эта бригантина пропала на переходе из Гаваны в Кадис. Танжер моментально все вспомнила и связала концы с концами. Постаралась как могла скрыть волнение. Когда пустыми обещаниями ей удалось отвязаться от охотника за сокровищами, она навела справки и поняла, что документ, который его интересовал, был передан в главный морской архив Висо дель Маркес. На следующий день она была там, и в отделе корсарства и нападения на суда нашла Деи Глорию. Рапорт о гибели бригантины Деи Глории 4 февраля 1767 года в бою с корсарской шебекой, предположительно, Чарги. Все, что было официально известно о гибели корабля, включая донесение единственного выжившего, находилось тут. Вот она, разгадка тайны, развязка приключения, которым на нее повеяло из старого письма иезуита. Объяснялось и то, почему бригантина не дошла до порта, и о чем допрашивали аббата Гандару в тюрьме до самой его смерти. Становилось понятно и назначение 200 язычков зеленого пламени, которые должны были убедить членов тайного комитета, а, может быть, и самого короля, отказаться от преследования иезуитов. Она была возбуждена, ошеломлена и зла до бешенства. Все это было у нее перед глазами уже несколько лет назад, а она не сумела увидеть, не была готова. И вдруг, как в запутанной головоломке, когда вставишь главный фрагмент, все начинает складываться в ясную картину, Танжер вернулась к своим старым записям и заметкам. Теперь трагедия аббата Гандары, а даже папские нунции той поры в своих письмах не смог ее объяснить его святейшеству, была совершенно ясна. Аббат знал, что именно находилось на борту Деи Глории, положение при дворе. Близость к королю делали его удобным посредником в той гигантской операции подкупа высших лиц страны, которую готовили иезуиты, и им было поручено вести переговоры с графом Арандой. Однако кто-то пожелал или сорвать операцию, или попросту захватить добычу, и потому Гандару взяли под стражу и стали допрашивать. Потом на сцене, случайно или преднамеренно, появилась корсарская шебека Черги, и дело кончилось плохо для всех. Иезуитов изгнали, бригантина затонула при непроясненных обстоятельствах, и Гандар стал единственной ключевой фигурой в деле, потому его и не выпускали из лап все 18 лет, потому и допрашивали беспрерывно, и все... Разнородные факты и сведения вдруг обрели свой смысл. От него до самого конца хотели получить информацию о бригантине, но аббат молчал, он унес тайну с собой в могилу. Только однажды он дал намек в перехваченном письме, которое написал в 1778 году, через 11 лет после событий, иезуиту-миссионеру Себастьяну де Мендибуру, высланному в Италию. Они спрашивают про зрачки дьявола, безупречные воды столь же чисты, как моя совесть. Но я молчу. Они меня пытают, но мое молчание превращается в пытку для них самих.